Во время заведования столовой я тотчас же заметил, что офицерство резко делится на три части. Крайне правые, или монархисты, под предводительством подполковников Вершицкого и Киселева, Янкевский, Франчич, я, Иванов, Молчанов, Абрамов, Кононов. Затем крайние левые, под предводительством князя Вачнадзе, Белков, Святский, Зинкевич, Зайцев. Центр, примыкающий больше к левым и, видимо, чуждающийся правых, сам командир, подполковники Ильяс Бей и Абрамович, князь Гурамов, Сахатый, Федоров, Унжиев, Дукшинский, Шахбудагов, Пеленкин, Булгаков, командир второй роты, командир четвертой роты Зенилов. Последние четверо держали строгий нейтралитет. «Вот тебе результаты революции», — думал я. «Если офицеры разделились на три лагеря, то чего ждать от штатского люда? Служить в таком батальоне было противно. Вечное перешептывание друг о друге. Разговор о продаже винтовок, о разбрасывании прокламаций. Я все же еще не верил в участие офицеров в революционном движении. Допускал возможность лишь сочувствия революции, навеянной литературой и временем, мысли о возможности активного участия я не мог допустить. Вдруг, о, ужас! Прохожу как-то раз по офицерской линейке, никого не было на ней, и вот из одной палатки высовывается голова подпоручика Святского, кивает мне и приглашает таинственными жестами. Зайди к нему. Захожу. Он, немало не смущаясь, открывает свой большой сундук, вынимает оттуда несколько прокламаций и подает мне. Подпись «Союз кавказских офицеров». Я так и обмер. Теперь воочию увидел, что офицеры могут участвовать в тайном обществе. Сундук Святского был весь набит прокламациями. Мне сразу стало понятно недоумение жандармского ротмистра. Подозрение говорило ему, что прокламации идут от сапер, но не могло же прийти ему в голову сделать обыск в офицерских палатках и сундуках. Взяв прокламации, я сделал вид, что не удивляюсь. Меня же это происшествие буквально огорошило. Я никак не мог сообразить, что нужно сделать, чтобы... Удар был слишком неожиданный, ошеломительный. Зачем? С какой целью посвящает он меня в свою тайну? Проносилось в моих мыслях. Замешать в свое грязное дело или спровоцировать, или просто испытать? Проклятые прокламации жгли мой карман. Я не знал, куда их сунуть и где бы их сжечь. Наконец решил посоветоваться с Янкевским. Это был единственный офицер в батальоне, которого я знал еще по училищу. Его убеждения были определенно монархические. «Да, скверное дело», — покачал он головой и нахмурился. «Вот мы теперь уже имеем наглядные доказательства, откуда идут прокламации. Дело с охотничьими винтовками еще было неясно. Теперь же нет сомнений. Нужно смотреть за ними и не допускать до скандала. Мы должны собраться и обсудить это дело. Скажем Вершицкому, Франчичу, Молчанову, Иванову, Абрамову. Соберемся у Иванова на квартире у его отца, отставного полковника Куринского полка. В воскресенье вечером, послезавтра. Как заговорщики, таясь друг от друга, пришли мы к Иванову. Он, оказывается, пригласил еще и Унжиева. Собрались только Янковский, я, Франчич, Молчанов, сам хозяин и Унжиев. Остальные отговорились с невозможности прийти.